на трогательном многолюдном прощальном служении Царицынской церкви по случаю внезапной кончины Александра Михайловича Крючкова, его сын Александр открыл семейную тайну. При жизни папы в рассуждениях мы как-то коснулись темы, которую не принято обсуждать заранее, когда еще ничто не предвещает разлуки. Папа со свойственной ему откровенностью сказал: «Я хотел бы, чтобы на моих похоронах было меньше минора, а больше мажора, больше живых цветов». Мы, я имею в виду Светлану Владиславовну и себя, не могли знать об этом сокровенном желании Александра Михайловича. И в этот печальный для семьи и церкви день приготовили в утешение именно мажорные высказывания Генри Друмонда о смерти. Немного смущались, поймут ли нас. Уж очень эти высказывания восторженные, совершенно не располагающие к печали и слезам. Это слова веры и живого упования, они так созвучны нашему духу. Мы получили подтверждение, что не ошиблись в выборе текста, и были благодарны Богу, что, не зная, исполнили желание почившего. Вот этот текст. Жизнь христианина – это путь к Отцу. И наиболее торжественный миг ее – это смерть. Ангелы присутствуют при нем. Все, обитающие на той, на звездной стороне, с неописуемой радостью приветствуют прибытие новой души. Когда путник проходит долиной смертной тени, Отец выходит к нему навстречу и принимает его в свои объятия. Здесь, на земле, мы называем это смертью. На самом деле, это окончание пути к Отцу. Это не уход, а прибытие. Не сон, а пробуждение. Жизнь для тех, кто живет подобно Христу, вовсе не погребальная процессия. Это триумфальное шествие к Отцу. Это лучший миг. Это восшествие в собственную колесницу Господа. Да, когда мы смотрим на жизнь, как на путь к Отцу, нам не будут страшны ни ночь, ни мрак, ни сумерки, ни заход солнца. Это жизнь – ночь, а смерть – восход солнца. Не настаивайте на том, чтобы ваши земные спутники оставались с вами на земле. Помните, если вы желаете быть рядом с ними, то и Христос желает их видеть около себя. Он издали заметил их и просит Отца Небесного помочь им скорее совершить путь домой, путь к Отцу. «Отче, — говорит Христос, — которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Поэтому лучше, чтобы они ушли к Отцу».